Мой первый гусь. Савицкий, начдив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих риту с малиновой шапочкой, сбитой на бок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты. Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову выступить с вверенным ему полком в направлении Чугунов-Доброводка и, войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить. «Каковое уничтожение», — стал писать Начдив и измазал весь лист, — «возлагаю на ответственность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мною на фронте не первый месяц, не можете сомневаться». Начдив 6 подписал приказ с завитушкой, бросил его ординарцам и повернул ко мне серые глаза, в которых танцевало веселье. Я подал ему бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии. «Провести приказом», — сказал Начдив, — «провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего. Ты грамотный?» «Грамотный», — ответил я, завидуя железу и цветам этой юности. «Кандидат прав Петербургского университета». «Ты из киндербальзамов!» — закричал он, смеясь. «И очки на носу! Какой паршивенький! Шлют вас, не спросясь! А тут режут за очки! Поживешь с нами, что ли?» «Поживу», — ответил я, и пошел с квартирьером на село искать ночлега. Квартирьер нес на плечах мой сундучок, деревенская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква. Умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух. Мы подошли к хате с расписными венцами. Квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой: «Канитель тут у нас с очками, и унять нельзя. Человек высшего отличия. Из него здесь душа вон. А испорть вы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка». Он помялся с моим сундучком на плечах, подошел ко мне совсем близко, потом отскочил в отчаянии и побежал в первый двор. Казаки сидели там на сене и брили друг друга. «Вот, бойцы», — сказал квартирьер и поставил на землю мой сундучок, — «согласно приказанию товарища Савицкого, обязаны вы принять этого человека к себе в помещение и без глупостей, потому этот человек пострадавший по ученой части». Квартирьер побагровел и ушел, не оборачиваясь. Я приложил руку к козырьку и отдал честь казакам. Молодой парень с льняным висячим волосом и прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки. «Орудие номер 2-0!» — крикнул ему казак постарше и засмеялся. «Крой беглым!» Парень истощил нехитрое свое умение и отошел. Тогда, ползая по земле, я стал собирать рукописи и дырявые мои обноски, вывалившиеся из сундучка. Я собрал их и отнес на другой конец двора. У хаты на кирпичиках стоял котел, в нем варилась свинина, она дымилась, как дымится издалека родной дом в деревне, и путала во мне голод с одиночеством без примера. Я покрыл сеном разбитый мой сундучок, сделал из него изголовье и лег на землю, чтобы прочесть в «Правде» речь Ленина на 2-м конгрессе Коминтерна.